Глава 30. Опустившиеся на Подмосковье сумерки совершенно не принесли прохлады. Обливаясь потом, я бегом спешил на точку встречи, если эти жалкие потуги на физкультуру можно было назвать бегом, хныча, причитая и жалея себя любимого, без слов, естественно, но с очень большим чувством. У станции я снизил темп, чтобы немного отдышаться и прийти в себя. Не хватало еще, чтобы она увидала, в какую дряхлую развалину превратили меня какие-то пару суток без сна. Черт, что значит «не везет»? Единственный выезд со стоянки был наглухо перекрыт косо вставшим поперек дороги «Лексусом» с московскими номерами. Его водитель и двое пассажиров, здоровенные лбы под 30 в темных джинсах, остроносых туфлях и белых рубашках, распираемых мощными пивными животами, окружив Дашин джип, настойчиво набивались на близкое знакомство. «Двери открыла?» — сказал. «Поговорим». «Открывай, овца! Ща, блин, стекла побью». Вот только этого мне и не хватало после кросса. Хорошей драки, на 4 персоны, на ночь глядя. Подойдя к машине, я жалобно попросил: «Ребят, дайте проехать, мы торопимся». «Отвянь!» — бросил мне ближайший из 3 богатырей и ткнул раскрытой ладонью в физиономию. Я совершенно не собирался толкаться и устраивать местный чемпионат по греко-римской борьбе. Самый обезжиренный из этих орлов был 20 кг тяжелее меня. Поэтому я сделал шажок вправо и воткнул сжатые в виде наконечника копья пальцы левой руки ему в подмышечную впадину. Эффект от этого знаю по собственному опыту, как от разряда тока. Помнится, мой первый инструктор по рукопашке называл этот удар расслабляющим. Вот его и расслабило. Словив крюк справа в висок, он опустился на землю и затих. Шагнув ко второму, я услышал, как открывается дверь джипа. Мой следующий спарринг-партнер не придумал ничего лучшего, как с самурайским криком «Кия, бля!» ударить меня ногой в голову. Может, когда-то в прошлом у него лихо получались все эти маваши и майгери. Уж больно много было выпито и съедено с тех пор. И вообще лупить ногой по верхнему уровню получается только у героев-боевиков. В обычной жизни эти удары больше опасны для самого бьющего. Я подсек его опорную ногу и окончательно выключил его ударом в основание черепа. Третьему из сексуально озабоченных пришлось хуже остальных. Он валялся на земле и орал во все горло, а его больно и умело били титановой дубинкой. Есть такие милые раскладные приспособления. Самые лучшие друзья девушек, ну, сразу после бриллиантов. «Заткни его!» — крикнул я. «Сейчас, на!» — и крики смолкли. Я подошел поближе и убедился, что валяющийся без сознания товарищ, если и сможет кричать, то явно не сегодня и не в ближайшие несколько недель. Последним ударом Даша сломала ему челюсть. «Заводи мотор». Я подбежал к «Лексусу», ключ торчал в замке. Отогнав машину вглубь стоянки, я любопытство ради пошарил в бардачке, где среди бумаг, перчаток и презервативов обнаружил ножик явно зоновской выделки, которым и проколол все 4 колеса их стального коня. Как говорится, береженого Бог бережет. Исключительно с той же целью изъял у троицы мобильники и немного на них потоптался, потом оттащил всех их в кусты, где и оставил. «Долго ты там?» — она подрулила к выезду со стоянки и отворила мне дверь. «Вези меня, извозчик», — попросил я, прыгая вовнутрь, — «только сильно не гони». «Как поедем?» «Через Ярославку, там машин больше. Легче затеряться», — ответил я, закуривая. «Принцип осторожного опасения?» Я постарался не вздрогнуть. «Что?» «Так, ничего. Кстати, теперь ты просто обязан на мне жениться». «Потому что спас тебя?» «Потому что нагло куришь в моей машине. Что ты смеешься?» «Да так, одна хохма вспомнилась». «Поведай, дорога не близкая». «Это точно. Значит так, есть у меня хороший товарищ, Толя Пожарский». «Не потомок, случайно?» «Ну, может, и потомок, не знаю. Так вот, служил этот самый Толя у нас в конторе в информации. В один прекрасный момент приходит на отдел разнарядка отправить одного офицера на 3-месячные курсы в Тверскую губернию. Знаешь такие?» «Нет». «Вот и славно. Бросили в отделе жребий, выпало Пожарскому, он и поехал». «И что тут смешного?» «А то, что все 3 месяца его старательно учили, как убивать людей голыми руками и подручными предметами». «А ему-то это зачем?» «А я знаю. У нас же как? Из спецуры могут послать на курсы бальных танцев, а информатора — в учебку для убийц». «И что из этого вышло?» «Что вышло? Плохо вышло. То ли у нас парень старательный, а потому учился прилежно. А дальше грустно». «Почему?» Дело в том, что всю свою сознательную жизнь он трепетно ненавидел спорт и никогда не дрался. Крупным был и миролюбивым, вот никто и не лез. А когда выучился на свою голову, стал бояться. Бояться? Бояться убить. Его же на автомате работать научили, не думая. Вот и боялся. А всякая шелупонь, если что, думала, что он просто трус, вот и лезла. Мы с ним как-то совпали пару лет тому за бутылкой, вот он мне все и выложил. И как он сейчас? Купил, по моему совету, пару килограммовых гантелей и носит в портфеле. Если что, бьет портфелем по лысине. И как? Говорит, что очень эффективно и руки укрепляет. Поучительно. Слушай, может, заедем искупаемся? Тут одно такое место есть. Ты будешь смеяться, но я смертельно боюсь воды. Что-то вроде аквафобии. Вот-вот. Странно. А я слышала, что ты еще тот ихтиандр. Вот тут я действительно вздрогнул. Слава богу, она в тот момент смотрела на дорогу. Когда мы выехали на Ярославку, она притопила педаль почти до упора, и скоро мы въезжали в Москву. Надеюсь, ко мне? Обязательно. А говорили, что ты в одном месте, больше одного раза не ночуешь. У тебя же дубинка есть. Защитишь, если что. Не сомневайся. Так вымотался за день, что даже есть расхотелось. Пожевав немного через силу, побрел в спальню и заснул раньше, чем рухнул на кровать. Я бежал к выходу из ущелья, петляя, как заяц, и визжа от страха, а вслед мне, перекрывая шум пальбы, несся крик Кости Буторина: «Стас, ты куда? Кондратьев, назад, сука!»